холодный жесткий линолеум. Он заканчивает. Все. Он поднимает меня с пола за края рубашки, выталкивает в коридор, дальше в ванную и укладывает на кафельный пол лицом вниз. Трахает меня в задницу. Еще раз. Мой мозг осознает, что он дважды меня изнасиловал, но мои эмоции отказываются это принимать. Их перекрывает страх, что он убьет меня после того, как насытится. Но его следующая фраза по-настоящему выводит меня из себя. «Черт», — говорит он, — «я даже не кончил». Меня накрывает волна ужаса от того, что я думаю, что он собирается заставить меня сделать что-то еще. Но он встает, убирает свой нож, как будто понимая, что сюда скоро могут прийти, застегивает штаны, прихрамывая, выходит в коридор и покидает квартиру. Я все еще чувствую его запах. Тошнота подкатывает к горлу. Чувствуя себя грязным, таким грязным, что не отмоюсь никогда, я включаю свои аналитические способности и стратегически пытаюсь решить, что делать. Никто не может мне помочь. Ни Фредди, ни большое колесо, который разболтает все в баре у Люка, а потом это станет известно всему городу. Ни мама, которая прежде всего захочет узнать, как ко мне попала аппаратура, и как этот тип оказался у нас в квартире. Ни полиция, никто. Так что придется мысленно записать все это на бобину и спрятать, сохранить в глубинах памяти и не забыть, но и не позволять этому присутствовать в моем сознании ежедневно. Безжизненная тишина опускается на квартиру, и меня охватывает ощущение полного бессилия и обиды. Блюз без отцовщины играет в моем воображении, насмехаясь надо мной. Если бы у меня был папа, он не дал бы меня в обиду. Защитил и от моих подростковых ошибок, и от уличных насильников. Чтобы приглушить эту мелодию, я иду в комнату, достаю трубу из футляра и начинаю играть. Я играю без выражения, по инерции, думая о том, что по этой земле ходят два ублюдка, которых я должен убить. Можно ли сказать что-нибудь хорошее о Фредди Триплете? В конце концов, он ведь все-таки был мужем моей мамы, и в горе, и в радости. Какую часть нашей ежедневной жизни можно считать радостью? Часто я не мог придумать ничего лучше, как сказать, что у него замечательные родственники, и близкие, и дальние. У него была сестра, мисс Бесси, трудолюбивая женщина, владелица большого дома и салона «Фабрика причесок», щедрая ко всей нашей родне, на любой ветви генеалогического дерева. Еще у него была сестра Бэйби, которая всегда защищала маму от собственного брата и предупреждала, чтобы я был осторожен, когда я начал говорить о моих планах убить Фредди. Бэйби не старалась отговорить меня от моих намерений, она просто хотела, чтобы я все сделал правильно. Она сказала: «Крис, если он узнает, что ты собираешься его прикончить, он вытащит свое ружье и убьет тебя первый. Ты меня слышишь? Поверь мне и помни об этом». Она была права. Я стал концентрироваться не на способе убийства, а на том, как уловить момент, чтобы все вышло случайно, и не выдать себя ни ему, ни кому-либо другому. Мы с друзьями ходили в город смотреть любительские бои. И хотя многое из того, что я видел, было просто игрой на публику, как я выяснил к своему разочарованию, я мысленно тренировался применить на Фредди целую серию приемов и переломать ему кости.